Суббота. Хотя я вовсе не собиралась навещать То-То. С утра позвонила в клинику и попросила Антония передать своему хозяину, что буду у него. Таким простым способом я закупорила То-То на весь день. Воскресенье. В первой половине дня отправила Яцека в клинику предупредить То-То, что после обеда навещу его. Пусть ждет. Сегодня я приглашена на 5 o'clock к министерше Горицкой, а вечером еду на званый обед в Неборово. Надену платье от Шанель, оно страшно дорогое, зато я буду выглядеть в нем прелестно. Понедельник. Утром Яцек постучал ко мне в спальню и удивленно сообщил. — Тебе звонит какой-то иностранец, который не желает представляться. Ты хочешь с ним говорить? В первую минуту мелькнула мысль о Роберте, и мне стало нехорошо. Только спустя какое-то время я осознала, что бедный Роберт мертв. Но почему этот человек не хочет назвать свою фамилию? Ни с одним иностранцем, а я их знаю множество, меня не связывают такие отношения, чтобы делать из них тайну. Может быть, это какой-нибудь коммивояжер? Пожала я плечами. Они часто такие бесцеремонные. Спроси, что ему надо. Я как чувствовала, что это что-то важное, выпрыгнула из постели и набросила халатик. Яцек вернулся и объявил. Этот господин плохо говорит по-французски, с каким-то вроде бы голландским акцентом. Он твердит, что должен поговорить с тобой по какому-то очень важному для тебя делу. Я объяснил ему, что у телефона твой муж, но, несмотря на это, он настаивает на разговоре с тобой. Когда подходила к телефону, не знала, о чем пойдет речь, но, как только ответила, сразу услышала вопрос. «Вы писали в наше бюро в Брюсселе по делу одной дамы?» «Да, это я». По поручению шефа я приехал в Варшаву, чтобы представить вам результаты наших поисков. Слушаю. Я слушаю вас. Мы не можем обсуждать это по телефону. Прошу вас назначить мне время и место встречи. Я немного растерялась. Показываться где-нибудь в общественном месте с каким-то детективом было совсем ни к чему. Мне хватило свиданий с дядюшкой Альбином. Пригласить его к себе я не могла из-за Яцека. Словом, выхода не было. Я решилась отправиться к нему. — Где вы остановились? — Гостиница «Полония», номер 136. — Я могу ждать вас у себя? — Да. — Буду в 12. Я положила трубку, еще с минуту не отходила от телефона. Яцек из соседней комнаты слышал весь разговор. Что он мог из этого понять? Только то, что я договорилась с каким-то иностранцем встретиться у него в номере. Не стоило заблуждаться. Яцеку это не понравилось. Но невозможно было еще осторожнее говорить по телефону. А раз я не могу дать ему разъяснения, то и не буду их давать. Я пришла в столовую и велела подавать завтрак. Яцек сел напротив, делая вид, что просматривает газету. Через минуту не выдержал. — Так кто звонил? — посмотрела на него с упреком. — Дорогой мой, разве я спрашиваю, когда тебе звонит какая-нибудь дама? — Нет. Извини, пожалуйста, не думал, что это какая-то тайна. — Именно тайна. У каждого человека могут быть свои тайны. Представь себе, например, что этот господин — мой первый муж, с которым я тайно вступила в брак. Это был удар ниже пояса. Яцек побледнел, встал и вышел из комнаты. Мне стало его немного жаль. Он и так бедный ходит по дому, как осужденный, которому каждый день угрожает ссылка. С того времени, как муж во всем признался, он ни разу не отважился подойти ко мне с ласками. Он всегда был слишком деликатным. Я, конечно, не могла первой сделать шаг, хотя, признаюсь, мне иногда этого очень недоставало. В начале первого была уже в гостинице. Не скрою, меня ждало милое разочарование. Не знаю почему, но детектив мне представлялся толстым человеком среднего возраста, с маленькими пронзительными глазками и плохо выбритым лицом. А здесь меня встретил высокий, очень интересный молодой человек скандинавского типа, стройный, голубоглазый, блондин с четко очерченным чувственным ртом. Одет был безукоризненно. Он окинул меня заинтересованным взглядом и спросил: «Пани Рановицкая, позвольте представиться. Ван Хоббен». Я где-то уже слышала эту фамилию. Она действительно почему-то осталась в моей памяти. Очень может быть, если вы бывали во Фландрии. Да-да-да, вспомнила я. Конечно, замок Хоббен. Очень красивый средневековый замок. Молодой человек кивнул головой. Да, этим замком когда-то владели мои предки. Наверное, он не врал. Его располагающая внешность, каждое движение и даже манера разговаривать свидетельствовали о принадлежности к высшим слоям общества. Он предложил мне кресло. Присаживаясь, я спросила: «А сейчас вы имеете детективное бюро или это ради спортивного интереса?» Он рассмеялся: «Что вы? Я всего лишь один из сотрудников бюро. Что касается моего отношения к этому занятию, то, наверное, в какой-то степени здесь участвует и спортивный интерес». «Вы очень молоды», — заметила я. Ему действительно можно было дать не более 22-23 лет. Если бы не губы, которые временами складывались в грустную и как бы скептическую усмешку, я подумала бы, что имею дело с каким-то юнцом. «Это не всегда говорит об отсутствии опыта», — сказал он значительно. Вероятно, мое замечание было ему неприятно, потому что он сразу потянулся к портфелю, откуда достал пачку документов. «Однако, приступим к делу», — начал он. «Прежде всего должен вам сообщить, что Элизабет Норман и танцовщица Кабаре одно и то же лицо. Несколько человек в Буэнос-Айресе опознали ее. В этом нет ни малейшего сомнения. Значит, все-таки это она!» Воскликнула я победно. «Да. Вы не ошиблись. Эта особа, как нам удалось выяснить, в разных точках земного шара пользовалась многими фамилиями. До сих пор мы насчитали их 12. А не было ли среди них моей фамилии?» — спросила, волнуясь я. Он очень внимательно посмотрел на меня. «А что, у нее были какие-то основания для этого?» Я пожала плечами. «Если кто-то пользуется многими фамилиями, то можно быть уверенным в том, что он делает это без каких бы то ни было юридических оснований. Как мадам Рановицкая, она не выступала нигде. Однажды только в прошлом году в Риме, а затем во время путешествия по Ливии у нее была польская фамилия». Он наклонился над бумагами и с трудом прочитал: «Галина Яшчолт. Очень трудная фамилия». Он многозначительно улыбнулся. «А полякам так же тяжело произносить иностранные фамилии?» «О, нет», — возразила я, — «разве что фламандские. Никогда не умела с ними справиться». «Я бы охотно давал вам уроки, если бы вы когда-нибудь навестили нас», — поклонился он не без кокетства. «Значит, вы недолго будете в Варшаве?» «Я должен уехать как можно скорее. У меня два срочных дела, одно в Гданьске, второе в Копенгагене. Варшаву я вижу впервые и с удовольствием остался бы подольше. И город, и его жители мне очень понравились. Его умение держаться и манера речи свидетельствовали о большом опыте и, казалось, противоречили его молодости. Признаться, мне не нравятся такие молодые люди. Настоящий мужчина начинается с 30 лет. Не понимаю, например, Толю, которая питает слабость к соплякам. Такой юнец либо смешно строит из себя скучающего и притворяется циником, что выражается в абсолютном отсутствии такта, или требует настоящей большой любви, исключительности, пишет километровое признание, караулит в подъезде, вздыхает по телефону и совершает другие подобные глупости. Помнится мне, как после свадьбы я познакомилась с молодым Дегаданом. Станцевал со мной 2 раза на балу и на следующий день явился к Яцеку объявить, что любит меня, а также, как истинный джентльмен, предупредить, что будет бороться за мои ответные чувства. В конце расплакался и что-то около месяца ежедневно присылал мне цветы. Закончилась эта идиллия только после того, как его забрали в военное училище. Господин Ван Хоббен не производил впечатления молокососа. Его молодость была наполнена какой-то таинственностью и значительностью. Уже сам выбор им такой странной профессии, как детектив, не мог не заинтересовать.